хорошо. Все любят его больше, чем самих себя. «Братья», — лепетал он рассеченными губами, кровь из которых вместе с кровью из носа растекалась у него по подбородку. «Что вы?» Тумак, вовремя не предотвращенный Рувимом, не дал ему договорить. Совсем уже оголтелый удар в подреберье согнул его и скрыл в разъяренной толпе. Не станем отрицать, напротив, подчеркнем, что поведение сыновей Иакова, чем бы оно ни оправдывалось, было самым позорным, можно даже сказать, атавистическим. Теряя человеческий облик, они, чтобы сорвать с тела окровавленного с помутившимися уже сознанием Иосифа материнское платье, вспомнили о зубах, ибо для рук их, увы, и так дел хватало. При этом они не молчали, и «снять» не было их единственным кличем. Подобно работникам, которые, перетаскивая тяжести, опьяняют себя, чтобы взяться дружнее, однозвучными возгласами, они извлекли из глубин своего ожесточения отрывочные слова, и то и дело выкрикивали их, чтобы подхлестнуть свою ярость и не дать себе отрезветь. «Кланяются! Посмотри, все ли в порядке! Заноза в теле! Гадкие проныра! Вот они, твои сны!» «Ну, а несчастный Иосиф!» Для него то, что произошло с Кетонетом, было ужасней и непостижимей всего. Это было для него мучительнее и страшнее, чем вся несправедливость сопутствовавшего рукоприкладства. Он делал отчаянные попытки спасти свой наряд, сохранить хоть какое-то лоскутье, клочья. Он кричал «Мое платье!» и со страхом испуганной девственности умолял «Не рвите его!» даже тогда, когда был уже гол. Ибо слишком насильственным было это обнажение, чтобы ограничиться одним покрывалом. Вслед за Кетонетом с него были сорваны кафтан, набедренная повязка, клочки их вперемешку с остатками венка валялись во мху, и удары озверелой аравы обрушивались теперь на голову, который пытался хоть как-то прикрыть руками лицо, обрушивались безжалостно, отклоняемые и несколько ослабляемые только большим Рувимом, продолжавшим делать вид, что его толкают, и тем временем отталкивавшим от Иосифа других, словно они мешали ему всласть поколотить их общую жертву. Он тоже кричал «Заноза в теле! Гадкие проныры!», но затем он прокричал и нечто другое, что вдруг пришло ему в голову, прокричал громко, несколько раз подряд, чтобы все услыхали его совет и последовали ему в своем безрассудстве. «Связать его по рукам и ногам!» Это был новый боевой клич, придуманный ко благу самым поспешным образом. Он должен был ограничить эти неведомо чем чреватые действия временной целью и дать передышку, означавшую для Рувима, который хотел предотвратить самое страшное, известный выигрыш во времени. В самом деле, покуда Иосифа будут связывать, его не будут бить. А как только его свяжут, позади будет какая-то часть дела, которой можно пока что удовлетвориться, какой-то этап, после которого можно отступить и обдумать дальнейшее. Таков был торопливый расчет Рувима, и поэтому лозунг свой он провозглашал с таким отчаянным пылом, словно ничего более целесообразного и разумного немыслимо было сейчас предпринять, и словно только дураки могли его не послушаться. «Вот они, твои сыны!» — кричал он. «Связать его!» «Болваны вы! Мстить не умеете! Чем толкать меня, лучше свяжите его!» «Неужели у нас не найдется веревки?» — крикнул он еще раз из всей мочи. «Как же!» Гадиил, например, всегда носил на теле веревку, и он снял ее с себя. Так как головы их были пусты, лозунг Рувима нашел в них место. Они связали нагого Иосифа крепко, так что он застонал, опутав ему одной длинной веревкой руки и ноги, и Рувим принимал самое старательное участие в этой работе. Когда она была закончена, он отошел немного назад и, отдуваясь, вытер вспотевшее лицо, словно все время усердствовал больше других. Они стояли с ним рядом, временно небоеспособные, и пыхтели одичало и праздно. Перед ними в самом плачевном виде лежал сын Рахили. Он лежал на связанных своих руках, с запрокинутой в траву головой, вздернутыми коленями, с трепещущими ребрами, весь в шишках и синяках, и по телу его, оплеванному яростью братьев, облепленному пылью и мохом, змеились струйки того красного сока, который вытекает из красоты, если повредить ее наружную оболочку. Его незаплывший отеком глаз ужасом искал мучителей и порой судорожно закрывался, как бы рефлекторно защищаясь от новых пыток.